сообщавшего необыкновенную белизну кожи и свежесть щекам. Как она называлась, Бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилась на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руке. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни, и добрался. За службу свою принялся он ревностно, необыкновенно. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем было фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговицу. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать? Или не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Или позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели». И, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснялось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и не весь в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну-ну». Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неотдалимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежании лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведения начальства. Он получил чин, и повышение, и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски.